Кронер и Бейер были довольны. Они всегда утверждали, что следует формировать спортивные команды и устраивать соревнования для укрепления моральных основ в дружной семье Восточного района. «Вы один или все четверо?» – поинтересовался Пол. Фактически он действительно был чемпионом по шашкам в клубе, хотя здесь никогда не проводился формальный розыгрыш первенства. Никто не мог его победить. И довольно часто ему приходилось доказывать непревзойденность своего мастерства в каждой новой группе инженеров, вроде вот этих четверых. Это вошло в обычай, а маленькое замкнутое общество на северном берегу реки, казалось, испытывало необходимость в собственных обычаях, в понятных им одним шутках, в создании светских манер, которые отличали бы их в их собственных глазах от всего остального общества. Шашечный матч вновь поступающих инженеров с Полом был одной из таких древнейших традиций, которая насчитывала уже 7-й год. «В основном я один», — сказал Дерингер, «но в какой-то мере и все мы». Остальные посмеивались с заговорщицким видом. По-видимому, они припасли какой-то неожиданный трюк, и несколько инженеров старшего поколения с нетерпением ожидали возможности позабавиться за чужой счет. «Ладно», — добродушно согласился Пол, — «я все равно выиграю, если даже целый десяток таких, как вы, будет дымить мне в лицо сигарами». Четверка расступилась, пропуская Пола с Анитой и двух почетных гостей к столу. «О», — сказала Анита, изучая карточки с именами гостей во главе стола. «Произошла ошибка». Она взяла карточку слева от себя, скомкала ее и передала Полу. На освободившееся место она передвинула другую карточку и уселась, имея по обеим сторонам Кронера и Бейера. Анита подозвала официанта и велела ему убрать оказавшийся свободным прибор. Пол глянул на карточку. На ней стояла фамилия Финнерт. В столом собрались люди практичные, не витающие в облаках. И они воздавали должное креветкам, консоме, курице под соусом, гороху и жареной картошке. Разговаривали мало, выказывая чаще всего знаками и выражением лица свое полнейшее одобрение кулинарным талантам хозяйки. Время от времени Кронер одобрительно высказывался по поводу того или иного блюда. Ему, как эхо, вторил Бейер, а затем и остальные, сидящие за столом, удовлетворенно кивали. Был момент, когда на дальнем конце стола громким шепотом завязался спор между четверкой юнцов, вызвавших Пола на шашечный турнир. Когда глаза всех присутствующих обратились в их сторону, юнцы умолкли. Дерингер нахмурился и, начертив на салфетке какую-то диаграмму, перебросил ее остальной тройке. Один из них внес небольшую поправку и вернул салфетку. На лице Дерингера сначала отразилось понимание, а затем восхищение. Он довольно кивнул и снова принялся за еду. Пол пересчитал сидящих за столом. 27 управляющих и инженеров с женами. Полный состав штатных служащих заводов «Айлиум», за исключением вечерних смен. Два места оставались свободными. Пустой квадрат скатерти на предназначавшемся для Финнерти месте и нетронутый прибор Шеффорда, который так и не вернулся со своей поспешной прогулки по лужайке для гольфа. Финнерти, по всей вероятности, все еще продолжал лежать в их спальне, уставившись в потолок, и, возможно, разговаривая с самим собой. А возможно, вскоре после их ухода он отправился в экспедицию по злачным местам усадьбы. Пол надеялся, что теперь они не встретятся, пожалуй, еще несколько лет. Блестящий либерал, иконоборец, свободомыслием которого он так восхищался в юности, оказался просто противным отталкивающим типом. Его уход с работы, его неоправданный наскок на Аниту, преклонение перед неврозами — все это отпугнуло Пола. Это было страшным разочарованием. Пол ждал, что Финнерти сможет дать ему что-то, что именно он и сам не знал, что утолило бы его безымянную, но болезненную потребность, которая, как Сесар недавно сказал Кронеру, доводила его до психоза.